Валь, привет! Че, давай бухнем вместе. Открывай дверь, сейчас бухать будем. Ну что-то, я не пьющий. Ну давай. А, это я из 217. Давай дверь открывай, сейчас чай с тортом попьем, выпьем пиво, вина, шампанского. Давай. Нет, просто у моего родственника день рождения. А я при чем? Ну как, вы его знаете. Да, ой, нет, должна знать. Ну, у Зуба день рождения сегодня. Кого? У Зума. Зуба? Да. Зуб или Зум? Зум. А, м. А Зуб это бандит. Не, ну просто посидим вместе так, по-семейному. Я никакого отношения к вашей семье не имею. Не, ну давайте просто, ну, выпьем, ну, как, все-таки... Мне... Так ты же сама мне говорил, ты на Новый год шампанское бухаешь. Ну, шампанское не бухаю, а пью. Ну вот, а ты говоришь, что ты не пьющая, значит... Нет, сегодня не Новый год, сегодня 16 июня, день рождения моего очень хорошего, можно сказать, даже родственника. А у тебя-то как дела-то? Никаких дел у меня нет. Ну как там, поесть приготовить, полы помыть, все дело-то не в проворот, ты сама мне говорила. Что нового у тебя? Ничего, у меня нет нового. Кстати, твои миксы вообще в интернете все слушают. Чего слушают? Твои миксы. А это что, записи? Ну, миксы, там твои слова так рифмуют под музыку, там бис-ебис, бис-ебис, фикус, фикус, бис-ебис, вот так вот. Или вот так, хуй клюй, хуй клюй, хуй клюй. Это говорила. И бис-ебис ты тоже говорила. Нет, не говорила. Нет, ты вот так вот сказала, бис-ебис. Не помню. Тебе говорят, у вас какой бис, а ты говоришь бис-ебис. Может быть, и говорила, не помню. Ну, твои матершинки, это вообще вот просто люди все балдеют с них. Да? Угу. Такие все чистые, и вдруг матершину услышали. Не, ну, просто когда матерятся в подворотне, это некрасиво. А вот именно вот как вы материтесь, это вот искусство. Ну, при... Ну, признайтесь, так материться виртуозно, так материться не каждый может. Да? Угу, я так не могу материться лично. Да? Угу. А... Научите меня также материться. Я не преподаватель. Не, ну просто вы так слова рифмуете там... Иногда производные от матерных слов у вас. Бывает, бывает. А иногда ты еще рифмами материшься. Что случилось-то? Матом заболел ты. Просто я так не умею ругаться, как вы. Люди все разные. А почему твоя племяшка толстая, Наташка, так ругается? Ей вот звонили, спрашивали, хули она деньги спиздила, она матом всех посылает. Да? Угу. Чего сказали, зачем спиздили, да? Ну да. Она? Она начала ругаться, сказала, что на тот свет меня отправит. Что ты? Угу. Она сказала, что такое мне устроит, и сказала, чтобы я пошел в дрочнул в сортире. В сортире подрочил. Это что такое? Ну, помастурбировал, типа. А-а-а. Она меня вот так вот послала. В сортир позвал? Угу. Позвал, да? Да. А это точно Наташка-то деньги спиздила? А? Это точно Наташка-то деньги спиздила? Я спрашиваю вас, точно ли Наташка деньги спиздила? Если бы я видела, я бы за руку схватила. Откуда я видела? Может, это Лариска? Может быть, и она. Попробуй угадай. Не, ну кому вы больше доверяете? Никому не доверяю. Mm-hmm. Вот и доверяла, да доверялась. Mm-hmm. А Руслану доверяла? А Русланчику ты доверяешь? Доверяю, вроде он честный парень. Он не будет свою бабушку обкрадывать? По-моему, нет. А вот смотри, ты родню свою пустила, а когда я к тебе стучалась, ты меня материла. Вот зачем так? Ну я бы деньги не стал пиздить у бабушки. А зачем ты мне нужен в моем доме? Ну как, Я чужих не приглашаю, ошибаешься. Вместе посидеть? А почтальону ты открываешь дверь, не надо. Мне почту никогда не приносит. Пенсию тебе приносит. Мне никто не пишет. Тебе пенсию приносят. Я говорю, тебе пенсию приносят 2 числа. Пенсию, я его как облупленного знаю. Почтальона? Посмотрю в глазок, он самый. Так почтальон, там человек иногда другой приходит. Все время один и тот же, не пизди. Разные приходят почтальоны. Ну ладно. А если почтальон другой будет, ты не откроешь ему дверь? Особенно бояться чего, почтальона. И больше... Брать-то у меня кроме мебели нехуя. Ну квартиру все мечтают захватить. И документов не захватят. А они подделают документы. Это можно подать, и суд разберется. Ну не знаю, некоторые с судом вместе заодно. Большие миллионы надо суду отдать. Ну, некоторые родственник судья, если. Родственники судей этими вещами не занимаются, они свое место берегут. Да не, а вот сколько по телеку судей ловили? Прокуроров, судей, сколько их так поймали? Ловят. Так что не все свое место знают. Боятся, что поймают. Боятся, но все равно. Да, что в мире творится? На Украине опять черти что творится, там с газом какая-то хуйня. Да. Угу. Нет, все, мы им газ перекрыли, а они опять что-то залупаться стали. Перекрыли нашу газ? Да, все, мы им не поставляем больше. Правильно, потому что они не платят. Они, прикинь, они задолжали 4,5 миллиарда. Ой, да они сроду не отдадут. Не, конечно, не отдадут, а мы им все поставляли. А я как тебе звонил, ты восхищалась им. Где он, можно им восхищаться, а где и нельзя. Такой простак, все Украине отдал. половины России отдал Украине, блядь. Не территорию, а деньги. Mm-hmm. Ну, мы Крым заодно захватили. А он захватили, а он и наш был всю жизнь. Это Хрум. Это Хрущев. Это Хрущ ебанутый, блядь, отдал подарок Украине, подарил. А так он всю жизнь нашим был, Крым. Угу. Это мы свою одежку вернули. Ну да. И чужое, а свое вернули. Угу. А, слышала еще там на Украине вчера правый сектор подъехал к супермаркету, стал орать «Слава Украине!», из супермаркета вышли десантники и поломали и машину, и людей. Да. Угу. Там от машины ничего не осталось. Украинцы между собой, что ли, воюют? Я никак не пойму. Да там черти что творится, и СМИ тоже врут не слабо. И с другой стороной они враждуют, а между собой. Ну да, революция у них. Угу. С другой стороны, одна на другую набросилась, а внутри что-то происходит. Значит, как у нас в 18-м году революция. Угу. Как у них сейчас. А слышал, кстати, вчера или позавчера в Челябинске ураган был, и там тоже людей очень много пострадало. Погибли, да? Там детей деревом, двоих детей придавило деревом, короче. Ну да, насмерть. Ой, бедные детки. Там, короче, такой ураган был, что деревья как спички валились, говорят. Ой. Это на Урале, да? Это, да, Челябинск. И там фестиваль... Челябинск. Угу. Ой. И там фестиваль был, и в этот фестиваль даже на день раньше закрыли из-за вот этого чрезвычайного происшествия. Не, ну там вот это как раз в лесу случилось. Там палаточный городок. Там деревья, да? Ну, там палаточный городок в лесу. А, в лесу? Угу. Значит, люди там погибли? Угу. Много людей погибли, нет? Не, немного. Там, по-моему, вот двое детей погибли, и женщину молнией убило. Остальные все просто покалечились. Ой. От войны, ладно, гибнут, а тут еще от природы, от дождя гибнут. Ну, природа мстит. Да, здорово мстит. А помнишь, я как тебе звонил, ты мне сказала, что Антарктида растает? Что ты там мне говорил тогда? Нет, ты мне как-то сказала, люди стали грешными, и Антарктида стала таять. Она тает, да. Это из-за того, что люди грешные? Ну, так, верующие так думают. А ты так думаешь? Так и думаю, что Бог наказывает. Нас не затопит, мы как бы на холме, можно сказать. Ой, холмы бывает затопит. Да все в этой жизни бывает. Вот тут оно. Вот ты... И Богу, чтоб не затопило. Ты сама мне как-то говорила, что в твоей жизни много несправедливости было. Угу. Если бы справедливо, то легко жизнь бы была, то жизнь нелегкая. Она короткая. Очень даже. Оглянуться не успеешь. Вот ты, как тебе кажется, ты давно вот война, вот это все было, вот эти события? Войну как на ладони помню. Вообще, расскажи вот про войну, что да, как было. Там били Москву. И ты зажигалки? Фашистские самолеты летали над нами. Прожекторы их ловили и забивали. Они успевали и фугаски бросать на Москву. У Большого театра фугасную бомбу сбросили. От нас недалеко тоже фугаска летела, я чуть с ума не сошла. Только вышла из убежища, как говорят, поссать. Как фугаска завизжит над моей головой. Я на землю легла, потом в убежище прибежала, как чума, ору. Ой, ой, фугаска. Да уж. Такого натерпелись в эту войну за 4 года. Не дай бог. И... каждый день бомбили Москву. Каждый день Москву бомбили. И голод еще страшный был. Ой, жрать было нечего. В Ленинграде похуже. На помойке очистки собирали, котлеты делали. И ты еще, ты говоришь, с Люськой маленькой нянчилась. Конечно, она маленькая была, малюсенькая, 3 годика ей было. А старшие братья, сестры помогали нянчиться? Так мы и есть старшие. А, у тебя больше никого, кроме Люськи, не было? Братик еще был, там вообще годик был. А, ты самая старшая, значит. С нами не жила. Да уж. Не, ну как в семье ты самая такая главная была. Да, старшая ушла из нашей семьи к мужу. Я осталась старшей в семье. Люсь и Валерик. А Валерик как умер? Валерик умер, уже ему 55 было. От чего? Женатый был. Пил, печень заболела. Цирроз печени умер. Жалко. Отец рюмки в рот не брал за всю свою жизнь. Да, но... Мой брат мой пил, Валерка. А отец у тебя на фронте погиб, да? Нет, он 83 года умер. На фронте, но жив остался. Понятно. Он не на передовой был, там уже старый был. В хозяйственной части военной работал. Да, богатая у тебя жизнь была. А? Богатая у тебя жизнь была. Да, событий много было, особенно в войну. Только пережили, не дай бог. Да, это и врагу такого не пожелаешь. Да. Дров не было в войну, холодно было, на свалке щепки собирали. Добить нечем было. Да, кошмар. Уже в доме печки были, никаких центральных отоплений раньше не было. Только в Кремле центральное отопление, а у народа не было. Все дровами, печки, дрова. Понятно. Сырые дрова были, сырые дрова на складе. На себе надо возить их было некому. Кто будет войну возить? Только на себе. На санках. Кошмар. Вспомнить даже страшно. Да уж. Эту войну вспомнить страшно. Война это всегда голод, кошмар, короче. Да. Любая война. World. Понятно. Ну ладно, пойду-ка я выпью. Там у меня сегодня как бы день рождения у родственника. Ну выпей за него. Давай, удачи тебе и спокойной ночи.